Растрепанная хризантема в пластмассовом стакане белела на краю стола. Она была такой крупной, что могла опрокинуть стакан, поэтому Рябинин то и дело поглядывал на нее. Поэтому ли? Хризантему принесла Лида, выпроваживая его поздним вечером из этого кабинета. Теперь ему казалось, что Лида зримо стоит у края стола и безмолвно улыбается. Рябинин пошелестел бумагами, отгоняя это наваждение. Версии. Ему нужно думать о версиях. Они строятся на фактах при помощи логики. Но следственный опыт подтачивал его ясные мысли. Бывало, что успех приходил не на логических путях. Иногда следователю нужно сделать что-то наугад, наавось, наобум. Иногда нужно подчиниться своему внутреннему голосу, называемому интуицией. Что же сделать ему? Внутренний голос молчал, заглушенный версиями. Нет, не версиями, а открытием, сделанным в детском саду. Долгожданный инспектор легко вошел в кабинет и уже своим видом отрешил Рябинина от неповоротливых мыслей. Коричневые брюки с огненной искрой отглажены так, что постав их будут стоять. Тонкий кофейный свитер обтягивает торс с такой любовью, что проступившая мускулатура кажется отлитой из темной меди. Черные волосы чуть сбиты на бок, но сбиты крепко, не шелохнуто. Улыбка, открытая всему миру, казалось, шла впереди инспектора. Ну да, сначала в кабинете появилась его улыбка, а потом и он вслед. Инспектора бы на обложку журнала «Мод». А мужчине идет быть недоспавшим, недобритым, недозастегнутым. «Мучают заботы?» — спросил Вадим почти игриво. «Мучают. Не люблю людей, у которых заботы пишутся на лбу. Зато у тебя, похоже, забот нет. Есть одна. Какая же?» Сразу о деле они никогда не заговаривали. Инспектор подсел к углу стола к хризантеме и спросил, разглядывая ее удивительную растрепанность. «Почему под безжизненной, пустынной и холодной луной человеку приходит мысль о любви?» Рябинин поправил ослабевшие очки. Инспектор безмятежно понюхал хризантему и разъяснил свой вопрос. «Почему под холодной луной горячая любовь, а?» «А почему?» — спросил Рябинин, не понимая этого разговора. «Я вот тоже не ответил». «Кому?» «Той женщине, которая спросила», — улыбнулся Петельников. «А она не глупа». «Кто?» «Та женщина, которая спросила». Рябинин взял из папки анонимку. Инспектор оставил хризантему и глянул на следователя острым, невесть откуда взявшимся взглядом. Они принимались за дело. «Анонимка писана с целью увести нас из города», — сказал Рябинин. «Значит?» «Значит, преступница и ребенок здесь, в городе». Почерк пыталась изменить. «Только пыталась?» Одну букву писала нормально, а вторую искажала. Петельников ткнул пальцем в слово, похожее на растянутую гармошку. «Странно. Одно слово ровнёхонько, а второе в мелких уступчиках, будто штриховали. Мог писать старик. Слово старик, а слово молодой. Или в транспорте. Тогда откуда довольно-таки равномерное чередование? Ну, дорога такая. Думаю, что писали на столе, где что-то работало, например, швейная машинка, скорее пишущая, на ней стук ритмичнее». Петельников помолчал, взглядом показывая, что оценил догадку следователя, и заметил вскользь, как бы пытаясь уравнять сделанную ими работу. «Кстати, духи называются Нефертити. Как же пахнут?» «Сильно, приятно, ново». Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Поражают нас запахи не сильные, неприятные, не новые. Нам ложатся на душу запахи прошлого, ушедшего, забытого». Они медлили с разговором, словно боясь несовпадения добытой информации или блеснувших догадок. Поэтому инспектор разглядывал хризантему, благо она светилась почти у его глаз. Поэтому следователь протирал очки, уже скрипевшие от сухой чистоты. «Что дал обход квартир?» — не вытерпел Рябинин. «Ничего. Все обошли. Кроме одной. Тот внутренний голос, родственник интуиции, тихо, но настойчиво шепнул свое слово о нелогичной версии, о той самой, которая наугад наобось наобум». Рябинин встал и прошел к сейфу, где из макулатурного угла высвободил погребенную там бумажку и почти боязливо протянул ее инспектору, который обежал написанный текст одним брошенным взглядом. «Что это?» Рябинин через его плечо вгляделся в свой почерк, словно инспекторский вопрос исказил все буквы. «Видимо, в белом плаще, среднего роста, молодая или средних лет, скуластая, крупные и хорошие зубы, губы тонкие, в ушах серьги с красными камешками». «Что это?» — повторил инспектор. «А разве не видно?» — хихикнул Рябинин. «Не видно». «Преступница, словесный портрет». «Откуда?» «Да так, случайно». «Откуда?» — звонче повторил инспектор. «Из сна». «Ага, во сне увидел», — согласился Петельников, затвердевая губами. «А что?» «Инспектора уголовного розыска бегают, а следователь прокуратуры нашел верного свидетеля и помалкивает, как частный предприниматель», — ответил Петельников уже не ему, а Хризантеме. «Предположить подобное может только узколобый хлыщ», — поделился с Хризантемой и Рябинин. «А увидеть преступницу во сне может только широколобый остряк», — разъяснил Цветку инспектор. Они бросили Хризантему и встретились взглядами. Они давно работали вместе, так давно, что и не помнили, когда начали дружить. «Правда, если спать в очках», — добавил Петельников. «Над физическим недостатком издевается», — опешил Рябинин. И потерялся, следя за убегающей мыслью. «Господи, не надо славы и приятной жизни. Не надо денег, автомобилей и ковров. Ничего не надо. Только не лишай единомышленников и единочувственников. Счастье не в единомыслии ли?» Вздохнув, Рябинин рассказал про сон потерпевшей. Инспектор слушал почти сурово, поигрывая молниями на своей папке из потертого крокодила. Эта неожиданная суровость удивила Рябинина лишь сперва. Петельников старался показать, что все воспринимает серьезно. «Вадим, в человеческой жизни сны занимают не последнее место. Почему же ими пренебрегать?» «Не вздумай это сказать прокурору или начальнику райотдела», — посоветовал инспектор. «Но с нами интересуются и криминалисты». «Да, если психически больной человек видит во сне преступление, которое может потом совершить». Рябинин знал, что непроверенных истин Петельников не признавал, даже очевидных, а уж сон. Эта женщина давно не видела тихих снов. Почему бы? «Может, у нее что-нибудь болит?» — усмехнулся инспектор. «Душа, она чего-то опасается. Чего?» «Мало ли чего. Например, измены мужа». «Тогда попробую с другой стороны. Ты не связываешь два факта, потому что не знаешь одного обстоятельства». «А ты заговорил языком инспектора Леденцова». «Не знаешь, что похищенная Ира Катунцева ходила в тот же садик, где ты искал потерявшуюся девочку?» «Вот как?» Рябинин наслаждался. Уверенность скатилась с инспектора, словно ее смыли ведром воды. «Это ему за кофейный свитер и за литой торс. За брючки в стрелочку, которую гладил, наверное, сейчас. За это ему. И обе в красных платьицах и очень похожи. Выходит, что преступнице была нужна только Ира Катунцева», — тихо сказал инспектор, уже позабыв про свою гордыню. «А если так, — воспрял Рябинин, — то преступница выслеживала ее у дома, где и попала в поле зрения матери. Но сознание потерпевшей эту женщину не восприняло. Днем. А вот ночью она явилась во сне под видом какой-то ведьмы. Заметь, потерпевшая описывает ее внешность, но не голос. потому что видеть видела, а не говорила. Сны на пустом месте не рождаются». Инспектор задумчиво отщипнул у хризантемы лепесток. Рябинин ждал его слов, намереваясь не допустить второго покушения на хризантему. Лидина ведь. Но Петельников молчал, снедаемый какими-то своими мыслями. Поэтому Рябинин добавил. «И еще. На допросе мать вдруг чего-то испугалась. Чего? Отец на допросе почему-то злился. На кого? На меня? Вряд ли. На преступника. Он что-то знает». Петельников жикнул молниями и спрятал рябининскую бумажку. Его лицо, освещенное додуманной мыслью, обратилось к следователю. «Но женщина из сна совсем не похожа на женщину, про которую рассказала цыганка Рая». «Да», — удивился Рябинин. «Удивился не тому, что они не похожи, а тому, что не догадался их сравнить». «Сергей», — улыбнулся инспектор той улыбкой, которая бежала впереди него. «А не пора ли нам переменить профессию? Тебе, скажем, на библиотекаря, а мне на диск-жокея». «Почему же?» «Что это за следователь прокуратуры, который строит версии на сновидениях? Что за инспектор уголовного розыска, получающий оперативную информацию у гадалки?» «Не рви хризантему», — буркнул Рябинин. Из дневника следователя. «Я вхожу в комнату, а Иринка делает мне знак молчать, она слушает радио. Боже, монолог Гамлета «Быть или не быть»? Лицо сосредоточено, словно решает задачку. Бровки насуплены, рот приоткрыт, даже вроде бы и не моргает». «Понравился?» — спросил я после монолога, не понимая, чем он ее привлек. «Все правильно», — солидно заключила она. «Играешь в крестики-нолики и не знаешь, ставить или не ставить крестик».